Эпилог. 7 лет спустя. «Закажи парню еды!» Обращаюсь к бывшему подчиненному. К нам в управление сегодня явился малец, брат одного из подозреваемых в совершении тяжкого преступления. После задержания брата остался фактически на улице. Ключи от квартиры, где они вместе жили, есть. Да только что там делать, если даже пожрать нечего. К матери алкашки идти не желает, а больше некуда. Дожидаться приезда соответствующих органов приходится долго. Ребята на самом большом расслабоне. «Сергей Иванович, не положено?» Слышу эту фразу и передергивает. «Пфу! Только первое время, будучи ослепленным флером незыблемости законов, можно считать, что порядок превыше человеческой жизни, тем более детской. Если у меня и были такие заблуждения, они рассеялись вмиг, когда я узнал, кто в свое время заказал убрать отца. Руфицкий-старший. Не удивился. Было только разочарование от того, что Леха его раньше достал. Я бы не стал заморачиваться и грохнул бы его лично, абсолютно о том не жалея». Ничего не говоря, смотрю на нашего новенького. Серьезный прямой взгляд творит чудеса. Он быстро собирается с мыслями. Как хорошо, что он уже не моя головная боль. «Пап, у меня с собой есть 2 сэндвича», — отзывается Колян, отложив в сторону телефон. «Поделись, будь добр». Оборачиваюсь к сыну, киваю. Моему бедняге пришлось несколько часов просидеть тихонько в уголочке. Мне снова пришлось задержаться. Даже в последний рабочий день не удается уйти вовремя. Мы заехали, чтобы я просто забрал документы. Спустя 1/2 после смерти Сафии запрос на мой перевод в Москву утвердили. Маша к тому времени чувствовала себя неплохо, сблизилась с отцом, простив его за равнодушие в прошлом. По мужику было видно, раскаивается. Мне кажется, он в то время от дочери вообще не отходил. Приезжая к ним в гости, я каждый раз его заставал. Играл с внуком, помогал по хозяйству, исполнял все прихоти дочери, от замены штор и росписи стен в детской до совместного отдыха. Из кожи вон лез, дабы полезным быть. Вот так вот возраст и одиночество меняют людей. 5 лет назад Маруся переквалифицировалась, решив своим творчеством поспособствовать развитию бизнеса отца. В сети небольших ателье. Теперь вместе творят, хотя она так больше и горит дизайном помещений. Могу сказать, что с годами мое мнение о дедушке сына меняется. Все имеют право на ошибку. Главное — вовремя осознать и исправить. Все равно закажи. Обращаюсь к сотруднику. «Коль, как отдашь, собирайся». Последние 3 месяца сын жил со мной. Каникулы. Мы решили освободить Машу на время от материнских обязанностей, дать ей возможность насладиться всеми прелестями замужней жизни. 1 год назад они с Михой таки соизволили узаконить свои отношения. Надоело жить во грехе. Усмехаюсь своим мыслям, припоминая, как долго ему пришлось Машу уговаривать принять его предложение. Сын с отчимом неплохо ладит, но эти 3 месяца, проведенные вместе с сыном, меня так вставили, что я согласился на предложение о переводе в следственное управление по нашему федеральному округу. Вроде как понижение должности с заместителя начальника отдела главного управления до начальника отдела в регионе. Но меня, как и отца Маши, только пораньше, потянуло к родной душе. 1 раз даже прикидывал, как бы предложил бывшей жене, естественно, не задевая ее трепетных чувств, оставить Колю со мной жить. Дочку, к сожалению, вижу я реже, чем сына. Надежда Васильевна, как и было договорено, регулярно привозит Ижика, однако большую часть времени они проводят в Нью-Йорке. Мы все сдержали обещания, данные особенной девочке. Ее никак нельзя было обмануть, тем самым предав все то светлое, что она привнесла в наши жизни». Достаточно единожды увидеть яркий цветок посреди выжженной солнцем пустыни, чтоб никогда не предать память о нем. В аэропорт родного города прибываем уже к вечеру. Пока я вызываю такси, сын звонит маме. Рейс задержали. Хочет предупредить и успокоить. Психотерапия Маруське хоть и помогла, но основополагающие черты характера неизменны. К тому же матерью она всегда была, да и остается замечательной. И он, и я понимаем, она волнуется. «Пап, я маме не могу дозвониться». Коля пристально глядит на меня, привлекая тем самым к себе внимание. Он встревожен. «Занята, наверное. Скоро перезвонит». Успокаиваю его, а сам отмечаю. Она ни разу не позвонила. Задержка рейса 2 часа. Такая тишина для Маши не свойственна. Сколько бы ни прошло времени, не переживать за нее не выходит. Так уж бывает. Один раз очаровавшись неземной хрупкостью и беззащитностью, трудно избавиться от пагубной потребности чувствовать себя нужным. Набираю номер Михаила. Как-никак именно на него была возложена миссия ее оберегать. Вне зоны доступа. Черт. Происходящее мне нравится все меньше. Напряжение сына тоже сказывается. Дедушке позвони. Прошу его, убирая сумку в багажник. Как только на том конце провода принимают, я убеждаюсь, дело дрянь. Заикающимся звенящим голосом отец Маши сообщает. У нее воспалился аппендицит. Они уже несколько часов в городской БСМП, но операцию так и не начинают. Приехав в больницу, мы застаем привычно сдержанного мужчину, орущим прямо посреди коридора. Он пытается воззвать медперсонал к правлению человечности. «А вы не боитесь ругаться с врачом, который вашей дочери будет делать операцию?» Весело хмыкает медсестричка, которую мне больше сучка назвать хочется. «Да как вы?» Мужчина задыхается от негодования. «Я вам, скотам, деньги даю, прошу ее побыстрее прооперировать!» «Пусть кто-нибудь другой приедет, мама или муж, мы с вами не хотим!» Трудно объяснить, насколько дикими мне кажутся ее слова. Сколько бы грязи тебе не пришлось в жизни увидеть, когда она касается близких, зловоние от нее становится наиболее отвратным. Прошу сына подождать меня поотдаль. Нечего ему слушать все то, что я, скорее всего, удержать в себе не могу. Подойдя к отцу Маши, прошу его отправляться с внуком домой. Растерянность на лицах медперсонала меня радует. «Сереж!» Мужчина мне деньги протягивает. Отрицательно качаю головой. «Отвезите Колю домой. Он устал после перелета. Я буду держать вас в курсе». Нам не пристало пользоваться служебным положением. Аттракцион, а почему бы не посвятить ксивой, я никогда не любил. Но страсть к отчаянному веселью и азарт, испытываемый от острых ощущений, никуда не делись. Стараюсь сдержать данные Сафи обещания. Поэтому мне доставляет сладкое удовольствие ставить на место взорвавшихся, вероломных вершителей судеб. Почему-то, вот уж загадка, оказывается, что свободные операционные есть, как и время у врачей, здесь и сейчас. Спустя 2 часа Машу уже переводят в палату. Снова набираю Михи. Результат идентичный. Усталость подогревает злость на бывшего коллегу. Его жена в больнице уже много часов, и за все это время он не соизволил найти время и позвонить. Я, конечно, тот еще специалист в семейных делах. Последней, как и первой девушкой, с которой мне жить приходилось, была Маша. После этого я и не испытывал желания повторить. Отзвонившись сыну, уверяю его, что с мамой все в порядке. В этот самый момент смотрю на нее через стекло в двери. Отмечая по виду, все в порядке, преувеличение. Зачарованно разглядываю ее лицо. Отмечаю пугающую, милоподобную бледность. Решаю остаться с ней на ночь, раз уж муж у нас резко стал призраком. Умом понимаю, он может быть занят работой, но легче от этого не становится. В палате она одна, вхожу, тихо прикрывая за собой дверь. Разглядываю изнеможенное лицо, и знакомое чувство жалости охватывает вмиг. Утратить способность притягивать к себе неприятности она так и не смогла. Нехилый сгусток изысканных приключений. Даже стандартную операцию ей не смогли просто сделать. Ублюдки, конечно. Сдавливаю переносицу, стараюсь успокоиться. Все ведь уже хорошо. Чего я тогда вновь завожусь? Посреди ночи, отойдя от наркоза, она несколько раз просит пить. Говорить ей трудно, поэтому прошу ее не высказываться по поводу неожиданности в виде меня. Так и сижу на стуле рядом, с больничной койкой всю ночь, вытянув ноги перед собой. Смачиваю потрескавшиеся губы, измеряю температуру. Против воли в голову лезут воспоминания, как мы по очереди друг другу лечили ветрянку. Было чертовски хреново, но так хорошо. Объяснить такую нелепую смесь ощущений нереально. Под утро из моего рта едва ли не вырывается негодующий вопль, так как Маша, проснувшись раньше, больно дергает меня за ухо. «Ты что тут делаешь, Сереж?» Выдает почти возмущенно. «Вот негодяйка. Я тут, значит, шеей своей рисковал, а она...» Сжимая ее руку, все так же держащую меня за ухо. «Откуда только силы взялись у умирающего лебедя?» Убираю ее, аккуратно опустив на постель. «Отца твоего с Колей отправил домой. А мужу твоему не смог дозвониться. Стараюсь говорить беспечно, чтобы она не расстроилась. Неприятно все же, когда тобой пренебрегают. Но думает ненароком лишнего». «Да он точно не приедет», — бормочет она. Обращаю внимание, что в ее голосе мелькает подозрительная растерянность. «Поругались?» Говорю резче, чем сам того желаю. Разве это повод не приехать, зная, что жене плохо? И тут ей удается меня удивить. Распахиваю глаза, когда она, сияя улыбкой, весело мне сообщает. «Сереж, я месяц назад на развод подала».